Когда мне было примерно 20 лет, мы с моим другом Джейсоном поехали в Барселону. Мы сняли пару комнат в большой квартире, полной очень странных незнакомцев. Здание находилось в старой части города, которая когда-то считалась элитной, а теперь превратилась в район обветшалых, зато богато украшенных многоквартирных домов. Наш дом отличался гигантскими дырами на фасаде, словно после бомбежки. Толпы наркоманов спали на широких лестничных клетках. Стены были усеяны надписями на испанском языке, призывающие вступить с их автором в разного рода сексуальные связи. Мы с Джейсоном арендовали соседние комнаты. В каждой из них были высокие потолки, такие же высокие окна, крошечный балкон с видом на улицу и скрипучая, малопригодная для использования односпальная кровать. У нас было мало денег, а вещей и того меньше, поэтому каждый понедельник вечером мы ходили на шопинг, то есть копались в сокровищах, которые наши соседи оставляли за дверью на выброс. В свои 20 я пребывала под сказочным влиянием свободы. Барселона была действительно волшебным городом, а гашиш — таким же хорошим, как мы о нем говорили. Как будто все, что нам было по-настоящему нужно, скрывалось под куском ветчины в мусорном ведре. «Смотри, плеер! Он все еще работает!» Одно из самых дорогих мне воспоминаний. Джейсон открывает тяжелые двери, которые соединяют наши комнаты, и заплывает в новых сверкающих одеждах из парчи, которые он только что нашел в мусорке. Он часто приносил зеркальный поднос, садился на край дышащей на ладан кровати, подавал мне бокал со сколотым краем, в нем пузырилось дешевое шампанское, и спрашивал: «Что будем отмечать сегодня?» Потом мы пили и радовались тому, что утро выдалось чудесное, мы переехали жить в Испанию. Проститутка в конце коридора, очевидно, переехала в другой офис, и поэтому характерных звуков ее труда нам больше не слышно. Сегодня понедельник, а значит шопинг. Паоло, который еще не знал о моем существовании, вскоре влюбится в меня до безумия. С тех пор я стала старше и мудрее, и теперь понимаю, что это были не просто пьяные бредни беззаботной молодежи. Это был благодарный образ мышления, и он привел к тому, что горячий аргентинский мальчик Паоло, который действительно не знал о моем существовании, внезапно появился из ниоткуда и предложил помощь, когда я отдирала от входной двери табличку «Игры». Проснувшись утром, решите, что вы будете праздновать сегодня, а еще лучше запишите. Празднуйте все. Хорошее, плохое и еще не случившееся. Главное, чтобы вы по-настоящему испытывали благодарность за все.